смеется. Синие-синие волны и пустынный пляж. Музыка рядом со мною, ты рядом со мною. И весь этот берег наш. Когда я вижу, как ты танцуешь, малыш, я тебя люблю, когда ты робко меня целуешь. Малыш, ты меня волнуешь, но не могу, не могу, извини, не могу. Летит как цунами, но корабль на горизонте.